Несколько журналистов дежурят у подъезда. Время от времени они задирают головы и смотрят на окна пятого этажа, где проживает Максимов. Они надеются, что рано или поздно либо Максимов, либо кто-то из его секретарей выйдут. Максимов знает, с прессой надо быть осторожным, но лучше не избегать ее. Он и не избегает. Заметив журналистов, он решает пойти навстречу их интересам. Мистер Максимов. А знаете, господин Максимов, в интервью на улице есть, конечно, свои неудобства, трудно записывать, но есть и своя прелесть – отсутствие официальной обстановки. Ну, для меня такое интервью – сочетание приятного с полезным. Мацион и контакт с прессой. Великолепно. Что же из них вы находите более приятным? Контакт с прессой, разумеется. Скажите, мистер Максимов, как все-таки вы прокомментируете сегодняшние сообщения в газете? Вы опровергнете его или подтвердите? Я бы предпочел третий выход – промолчать. Это ваше право, но мы-то обязаны говорить, и вам, надеюсь, не безразлично, что мы скажем. Наоборот, мне очень важно. Важно, чтобы вы откликнулись на это сообщение. Да, вы можете не сомневаться, откликнемся, но что нам сказать от вашего лица? Если будете так любезны, напишите. Максимов предпочел промолчать. Так, ну, за вас тогда могут высказаться англичане. Что ж, если людям нравится сочетание неприятного с бесполезным, это их дело. Еще один вопрос для нашей газеты. Да, пожалуйста. Вне политики. Что вы можете сказать об Амстердаме? О, чистый город. Единственный грязный человек вон едет на велосипеде, трубочист. Да и та грязь особенная. Вот именно. На Новый год у нас обычай. Да, да. Все голландцы стараются, чтобы трубочист помазал их сажей. И платят и за платят. Это. Да. Такова традиция и примета. Считается к счастью. Задуманное сбывается. Обязательно. Мне нравится этот обычай. Я им воспользуюсь под Новый год. А что же вам нужно для счастья, мистер Максимов? Хлеб для моей страны. В неограниченном количестве. Можно опубликовать это пожелание в газете? Нужно. Гостиная в номере Максимова. Зимний солнечный день. Вера готовит круглый стол к совещанию. Раскладывает листы бумаги, карандаши. Кладет папку с документами около одного из кресел. В комнате девушек стучит на машинке Ляля. В своей комнате Максимов заканчивает завязывать галстук. Часы показывают без 3:50. Часы – это не только мера времени. Это еще мера ожидания, терпения, выжидания, настойчивости, напряжения, лавирования, воли. Как сказано в одной древней книге, это не время проходит, это мы с вами проходим. Как проходим? Вот в чем вопрос. Максимов приглаживает щеткой волосы, надевает пиджак и выходит в гостиную. Оглядывает приготовленный стол. Вы думаете, они придут точно? Мы должны быть готовы точно. Ляля, список медикаментов готов? Заканчиваю. Опоздают? Или не придут совсем? Встаньте-ка у окна и дайте знать, если они появятся. В конце концов, это невежливо. Ничего подобного. Это как игра в шахматы. Противник думает над ходом. Обдумывайте свой и поменьше эмоций. Сколько же мы их будем ждать? Как вы думаете, чем отличается умный от дурака? Дурак считает, что знает все. 10:18. Наконец-то пожаловали. Вот, а теперь мой ход. Я одеваюсь и через свою комнату ухожу. Скажите им, что я вышел погулять буквально минуту назад. Когда придете? Через 20 минут, и чтобы без упрека в голосе. Прошу вас. Благодарю. Но господин Максимов вышел погулять. Погулять? Да. Странно, что вы не встретились. Но разве мы не условились о встрече на сегодня утром? Неужели мы что-то перепутали? Сейчас 10 часов 20 минут. Ляля, на какой час мы договорились с мистером Мейсоном? На 10 часов. К сожалению, мисс Вера, мы чуть-чуть задержались. О, пустяки. Всего на 20 минут. Но... Наша вина, наша вина. Мы можем подождать? Конечно. Прошу вас, садитесь. Благодарю. Не хотите ли кофе, мистер Мейсон? Нет, спасибо. А я выпью чашечку. Спасибо. Я, пожалуй, заведу граммофон. Думаю, вы не будете возражать? А теперь я оставлю вас ненадолго. Собираетесь его ждать? Пока он не придет. Невозможно. Вы уже посоветовали опоздать. Следующий совет? Я хотел, чтобы он не подумал, будто их успех на фронте произвел на нас впечатление. Да? На вас не произвел? Ни в малейшей степени. Напрасно. Дипломат должен учитывать все. Не знаю, не знаю. Я сказал дипломат. Как ваши дела, Боб, с русским языком? Подвигаются, сэр, подвигаются. Вот, посмотрите. Римская 3? Да-да. И как это звучит? Звучит. Ш-ш. С ума сойти. У них что, все ненормальные буквы похожи на цифры? О, это неожиданная точка зрения, сэр. С этой стороны я еще не смотрел на дело. О, смотрите, еще одна, сэр, похожая на цифру. Надо только взять римская 3 и приделать к нему хвост. Вот смотрите. А ну произнесите. Произносится ща. Щи. Есть такое русское кушанье. Первое и второе вместе. Что скажете, Мейсон? Ща. Мейсон машет рукой, резко поворачивается и возмущенным жестом показывает на часы. На циферблате без 20:11. И одновременно распахивается дверь. Входит Максимов. Он успевает заметить жест Мейсона и, оценив его, широко и благодушно улыбается. Снимает приветственно шляпу. Прекрасная погода в Амстердаме. Здравствуйте, господа. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Но, к сожалению, из-за этой погоды мы потеряли массу времени. В мире ничего не теряется, если верить закону сохранения энергии. Одни теряют, другие находят, но все к лучшему. Я, собственно, и погулять-то вышел. Сердце. Но теперь все в порядке. Жаль, что, несмотря на ваше недомогание, журналисты досаждали вам. Да, они и мертвого не оставят в покое. Но нас почему-то, хотя мы были здоровы, они не тронули. В самом деле, почему? Очевидно, вы чем-то питали их любопытство. Вы так думаете? А что мне остается думать? Вы правы, что вам еще остается думать. Не вижу ничего смешного, Крэдди. Вот вы и не смеетесь. Прошу, господа, садиться. Спасибо. Прошу вас. Мистер Максимов, уже некоторое время назад мы располагали мнением Лондона и готовы были вам его передать, если бы не ваша болезнь. Как я и предполагал, ваше условие было оценено в Лондоне как чрезмерное. Нам пришлось приложить немало усилий, чтобы представить вашу позицию. Поверьте, в наиболее приемлемом виде.